Тайтер. Чистая случайность. Что бы он сказал, если бы знал о первом нападении? Все равно бы утверждал, что это чистая случайность. Или назвал бы это халатностью, непростительной, даже преступной. Погибли уже 3 человека, а 2 из них могли бы остаться в живых, если бы только он... Ты видел Таймс? Спросил Мэдоуз. Он стоял в дверях. Да, видел. Они ничего не знают о Воткинс. Ничего. И это странно. Ведь Лен тогда проговорился. Но ты все же упомянул о ней. Да, я вынужден был. Вот. Мэдоуз протянул Броди номер газеты «Эмити Лидер». Заголовок во всю полосу гласил: «Два человека стали жертвами акулы-чудовища у побережья Эмити». Ниже, более мелким шрифтом, подзаголовок: «Число жертв рыбы-убийцы достигло 3». «Ты, безусловно, умеешь подавать новости, Гарри. Читай, читай». Броди начал читать. «Вчера в Эмити 2 курортников стали жертвами акулы-людоеда, напавшей на них, когда они безмятежно плавали в прохладной воде неподалеку от Скотч-Роуд. 6-летний Александр Кинтнер, проживавший со своей матерью в доме Ричарда Пакера, оказался ее первой жертвой. Он плавал на надувном матраце, и акула ринулась на него снизу. Тело его не найдено. Не прошло и получаса, как 65-летний Морис Кейтер, приехавший в Эмити на уикенд и остановившийся в гостинице «Герб Абеляра», подвергся нападению акулы, плавая неподалеку от городского пляжа. Гигантская рыба снова и снова яростно кидалась на Кейтера, который звал на помощь. Полицейский Лен Хендрикс, случайно оказавшийся на пляже, он решил искупаться впервые за последние 5 лет, сделал отчаянную попытку отбить человека, но акула не отступала. Когда Кейтера вытащили из воды, он был мертв. За последние 5 дней это 3-й случай нападения акулы у берегов Эмити со смертельным исходом. В прошлую среду ночью Кристина Уоткинс, гостившая у семьи Футов, Олдмилл Роуд, пошла купаться и исчезла. В четверг утром начальник полиции Мартин Броди и полицейский Хендрикс обнаружили ее тело. Как заявляет следователь Карл Сантос, причина смерти — нападения акулы, 2 мнений здесь быть не может. На вопрос, почему о причине смерти не было объявлено в газете, Сантос ничего не ответил. Броди взглянул поверх газеты и спросил: «Сантос действительно уклонился от ответа?» «Нет, он сказал, что говорил только с тобой и со мной. Он не считал себя вправе заявить обо всем этом публично. Как ты понимаешь, его ответ меня не устраивал. Во всем обвинили бы тебя и меня. Я надеялся, что смогу вынудить его сказать что-нибудь вроде: ее семья просила причину смерти сохранить в тайне, но он не захотел. Его тоже можно понять». «Ну и что ты тогда сделал?» «Я попытался связаться с Ларри Логаном, но он уехал из города на уикенд. Он лучше других изложил бы официальную версию». «И что ж ты сделал, не найдя его?» «Читай». «Понятно, что полиция Эмити и местные официальные лица в интересах всех проживавших в городе решили умолчать об этом происшествии. Люди будут слишком бурно реагировать, когда услышат о нападении акулы», — сказал один из членов муниципалитета. «Мы не хотим поднимать панику. К тому же нам было известно мнение одного эксперта, вероятность повторного нападения акулы ничтожно мала». «И кто этот разговорчивый член муниципалитета?» — спросил Броди. «Все и никто», — сказал Мэдоуз. «В сущности, они все это говорили, но их имен мы, разумеется, не назвали». «Ну а почему пляжи не были закрыты? Кто-нибудь говорил об этом?» «Ты говорил». «Я?» «На вопрос, почему не были закрыты пляжи, раз у побережья обнаружили акулу-людоеда, начальник полиции Броди сказал: Атлантический океан велик, и рыбы легко меняют места обитания. Они не задерживаются там, где мало пищи. Как мы должны были поступить? Закрыть пляжи в Эмити? Но тогда люди поедут в Истгемптон и станут купаться там, подвергая своей жизни не меньшей опасности, чем если бы они купались в Эмити». Тем не менее, после вчерашних событий начальник полиции Броди отдал распоряжение закрыть пляжи впредь до особого распоряжения.